Практики и рекомендации. Эти действия помогают не застревать в изоляции, поддерживают внутреннюю гармонию и включают мудрость в поток жизни. Главное — не выживать в одиночестве, а жить в тишине, но с включенным сердцем и светом. Практики на каждый день. Первое. Утренние 5 минут тишины. Перед телефоном и делами просто посидите с собой, без мыслей, без задач. Восстанавливает контакт с внутренним «я». Второе. Введение дневника наблюдений. Каждый день пиши 3 вещи. Что я понял сегодня? Что почувствовал, но не озвучил? Что хотел бы сказать себе с любовью? Третье. Прогулка в одиночестве. Без наушников и телефона. Даже 10-15 минут. Спокойствие ума, активация аджны, включение интуиции. Четвертое. Практика молчания с пользой. 15-30 минут без слов, шума и стимулов. Это не пустота, это время возвращения к себе. Пятое. Один честный внутренний вопрос в день. А сейчас я убегаю или выбираю? Отличный фильтр между отшельничеством и изоляцией. Шестое. Маленький акт открытости. Напиши кому-то теплое сообщение. Поделись мыслью, поблагодари. Укрепляет анахату, развивает контакт с миром. Седьмое. Практика освобождения от тяжелых мыслей. Вечером запиши то, что тревожит или крутится в голове, и осознанно отпусти. Ментальное очищение, снятие давления на третий глаз. Восьмое. Аффирмация дня по 9-му аркану. «Я могу быть в тишине и при этом быть в мире. Моя глубина безопасна. Я не обязан прятать себя. Моя мудрость служит не для изоляции, а для света». 9. Ритуал заземления через действия. Сделай что-то простое и физическое. Помой посуду, зажги свечу, пересади растения. Это возвращает в тело, укрепляет муладхару и ощущение «я здесь». 10. Вечерняя рефлексия. Где я сегодня был в правде, а где в маске? Запиши 1-2 инсайта. Это поможет не терять внутреннюю ось и оставаться на своем пути. Конец книги. Текст читала Александра Резник.